Глава 22. После Франклина. Той осенью, когда призывы к жителям менее пострадавших частей Конфедерации поделиться продовольствием не увенчались успехом, на рынке Чарльстона стало нечем торговать, и он закрылся. Розмари возвращалась пешком по усыпанным щебнем улицам, а войдя в дом через переднюю дверь, которую она больше не заботилась запирать, села в комнате напротив любимого кресла Джона. Затем сняла с каминной полки единственное украшение — серебряную вазу в форме бутона — и принялась полировать. На следующее утро солдат, получивший отпуск по болезни, доставил письмо от мужа. Джон весьма неплохо для его лет справлялся со службой и был повышен в чине. Теперь к нему следует обращаться капитан Хейнс. Правду сказать, генерал Шталь повысил его лишь потому, что других достойных кандидатов не было. Далее Джон писал. Генералу Форесту понравился Ред, и он хотел дать ему офицерскую должность. Когда же твой брат отклонил эту честь, яростный Форест немало удивился. Я вижу Ретта каждый раз, когда кавалеристы останавливаются в лагере. Он в прекрасном расположении духа, и обрел спутника, некоего Арчи Флитта, который следует за ним повсюду, как верный пес. Флитт, бывший заключенный, добровольно вступивший в армию и потому досрочно освобожденный из тюрьмы. Несмотря на его преданность Ретту, тот не испытывает к нему особого доверия. После падения Атланты мы двинулись на север. Генерал Худ рассчитывал отрезать Шермана от снабжения и выкурить его из Атланты. Увы, Худ неверно оценил возможные действия Шермана. Тот сжег развалины Атланты и быстро двинулся в противоположном направлении. На марше через Джорджию он столь же методично уничтожает железные дороги с востока на запад, как поступал с нашими путями сообщения с севера на юг. Когда дело будет завершено, мы с тобою, сердце мое, окажемся отрезаны друг от друга, Бог знает насколько. Прошу тебя, Розмари, приезжай ко мне. На случай твоего согласия друг Ретта, Руфус Буллок, телеграфировал для тебя разрешение на проезд. Я прекрасно пойму, если ты не захочешь подвергать себя трудностям такого утомительного и, возможно, небезопасного путешествия. Но буду очень рад увидеть тебя. Нам нужно столько наверстать, о стольком поговорить. Крошка Мэг живет в наших сердцах. Милая Розмари, мне очень тебя не хватает. Я даже не думал, что так сильно буду скучать. Нас разлучила моя беспочвенная ревность. Я сам виноват и ни в чем тебя не упрекаю. Прошу, приезжай. Твой любящий муж Джон. Розмари заметалась по комнатам, вытаскивая одежду из ящиков и шифоньеров. Она уложила уже два маленьких и большой чемодан, потом села и расхохоталась, закрыв лицо руками. Ну не глупая ли? Тогда она упаковала лишь самое необходимое в саквояж, взяв единственное украшение — филигранную розово-золотую брошь. Теперь она не могла припомнить, отчего недолюбливала эту брошь раньше. На вокзале Розмари забрала разрешение на проезд и села в поезд, направлявшийся в Саванну, а на следующее утро в Саванне пересела на поезд в Центральную Джорджию, который к полудню следующего дня осторожно въехал в Мэкон. Кавалерия Шермана подступала к городу, и вокзал Мэкона был запружен беженцами. Перед сожжением Атланты генерал Уильям Т. Шерман высказал следующее утверждение. «Война — штука жестокая, и бесполезно ее смягчать». Вскоре справедливость этих слов на практике испытали беззащитные фермы и селения на пути его армии. Поезд Розмари еще не остановился, а беженцы уже облепили его, стремясь занять местечко перед отправлением. Когда же начальник поезда объяснил, что паровозу нужно топливо, все — мужчины, дети, священники, даже почтенные матроны — выстроились в цепочку и помогали грузить тендер дровами. юго-западный поезд, на котором надо было пересесть, охраняли вооруженные ополченцы. Их капитан, потерявший руку под Чанселор Виллем, заявил, что никакого Руфуса Буллока знать не знает. И более того, не уверен, что в Конфедерации вообще существует бюро железнодорожных перевозок. Говоря это, он весьма фамильярно похлопал Розмари, поскольку именно от этого капитана зависело, кто сядет на поезд, он выбирал пассажирок посимпатичнее. Розмари поблагодарила капитана, смахнув его руку, будто не заметив. Она уже села в вагон, когда с платформы ее окликнул знакомый голос. «Розмари Хейнс, дорогая Розмари, пожалуйста, поговори с этими людьми». Уехав из Чарльстона, уорды укрылись на плантации у родственников возле Мэкона. А всего через год громила Шермана плантацию сожгли. Уордам вновь пришлось бежать. Евлалия Уорд с Шурином Фредериком уже много дней не меняла платье. У туфель Евлалии треснула подметка, а Фредерик, никогда прежде не выходивший из дома без шляпы, был с непокрытой головой, и намечавшаяся лысина покраснела под жгучими лучами солнца. «Розмари, тебя ведь пустили? Пожалуйста, помоги нам. Мы должны бежать из Мэкона. У нас ничего не осталось, совершенно ничего». До войны Фредерик Уорд был состоятельным человеком с удобно устоявшимися мнениями. Теперь заловка вела его буквально за ручку. «Выпрямись, Фредерик. Тебя не должны принимать за человека без влияния». «Увы, Евлалия, я такой и есть». Много лет назад, когда умер муж Евлалии, она думала, что потеряла все. Ей в голову не могло прийти, что на самом деле оставалось еще столько всего, чего она лишилась теперь. Вилли погиб, а дочери сбежали с солдатами Шермана. Евлалия с Фредериком так страдали от голода, что даже убили собачку Евлалии, императрицу, хотя съесть так и не смогли. Из тамбура, не решившись сойти с поезда, Розмари просила капитана ополченцев позволить уордам подняться в вагон, но тот ответил: «Мэм, для них места нет». Перегруженный поезд отошел от перрона. Розмари не могла заставить себя посмотреть на оставшихся людей. Там, где пути были разобраны кавалеристами Шермана, рельсы восстановили на живую нитку, поэтому поезд двигался по этим участкам не быстрее пассажиров, которые выходили и шли вдоль рельсов. Ночью мужчины-пассажиры светили фонарями поездной команде, которая подсовывала длинные брусья под провисающие рельсы, чтобы могли проехать вагоны. Через 12 часов, преодолев не более 90 миль, поезд добрался до Олбани в штате Джорджия. Там Розмари за $5 купила 3 кукурузные лепешки и забылась сном на полу среди прочих усталых, немытых беженцев. Состав «Сельма и Меридиан» показался сущим чудом. Совершенно нетронутой войной, вагоны не прострелены, даже на утолщении паровозной трубы ни единой дырочки от пуль. Краска немного выцвела, но все вагоны были выкрашены в темно-зеленый цвет с черной обводкой. Поезд просто летел по ровным рельсам, захватывающий дух скоростью 30 миль в час. Туберкулезный ветеран, сидевший рядом с Розмари, до войны немало поездил по Новой Англии и воскликнул, не удержавшись: «Клянусь, мэм, ничуть не хуже, чем в Массачусетсе». Образцовый поезд довез их до Демополиса, где пассажиров переправили на пароме через реку Томбигби. Оттуда они 4 мили шли пешком до бревенчатой платформы, а там поджидал обычный, натужно посвистывающий паровозик и привычные разносортные вагоны, во многих местах простреленные пулями. В Меридиане, штат Миссисипи, Розмари сняла комнату в гостинице и заснула, как убитая. На следующее утро она села на поезд «Мобил и Огайо», который к вечеру довез ее до Коринфа в штате Миссисипи. Ночь она провела на вокзале. В 2 часа следующего дня поезд «Мемфис-Чарльстон» привез припасы новобранцев и Розмари Хейнс в Декатур, штат Алабама. Конец маршрута. На платформу в Декатуре выгружали бочки с порохом и солониной, боеприпасы и новобранцев. Самому молодому из них всего 3 дня назад исполнилось 17, самому старшему – 49. Большинство из них молчали, но один в сюртуке с бобровым воротником поведал Розмари Хейнс, что он – персона слишком ценная для военных действий, чтобы так просто погибнуть в битве. А мальчишка с выступающими вперед зубами сказал, обкусив ноготь на большом пальце, что дезертирует при первом удобном случае. Однако полицейские выстроили новоприбывших и объявили им, что пожелавшим дезертировать придется соревноваться в скорости с пулей, которую пошлют им вдогонку. После 5 дней пути Розмари была рада сойти на прочную платформу. Она передала свой саквояж ожидавшему Джошуа. Долго пришлось ждать? Немало. Розмари с трудом узнала лошадь у коновязи. Даже живодеру такой конь не принес бы ни гроша. «Что вы сделали с Текомсы? Бедняга?» «Он состарился, мисс Розмари», — ответил Джошуа. «Родился в прежние времена. Пока не отправился в армию, он был вполне здоров. Ведь ты был хорошим мальчиком, правда, Текомсы?» Конь поднял голову и приветственно заржал в ответ. У Розмари от жалости чуть не брызнули слезы. «Джошуа, Текомсе хочет яблоко». «Мисс Розмари, если удается раздобыть овес, яблоки или кукурузу, мы едим сами. Когда конь умрет, думаю, мы и его съедим». Поскольку железнодорожные мосты к северу от Декатура были сожжены, припасы для генерала Худа повезли телегами и фургонами, запряженными валами и мулами, а пополнение двинулось на своих двоих в Колумбию, штат Теннесси. Розмари и Джошуа присоединились к ним. Временами Розмари ехала верхом на Текомсе, но из жалости чаще шла пешком. Фургоны с армейскими припасами порой сходили с узкой дороги и двигались прямо через поля, оставляя за собой глубокие колеи. Ограждения пошли на костры для солдат. А если осталась какая-то скотина, ее спрятали подальше в лесах. Ту ночь Розмари провела под фургоном на земле. На утро дождь сорвал последние листья с деревьев и залил колеи. Текомсе больше не мог нести седока. Когда стемнело, они добрались до Пуласки уже в Теннесси, где Розмари купила немного овса. Жеребец едва к нему притронулся. Джошуа спал в стойле рядом с конем. Комнату в гостинице, где остановилась Розмари, не топили, но, сложив ветхое одеяло вдвое, ей все же удалось немного согреться. Молодой женщине снились Джон и Ред июньским днем, когда солнце ярко светило. Ред принес целые корзины с едой на всех, а Текомсе пасся в высокой траве, щекотавшей ему брюхо. Хотя из Пуласки ходили поезда, бледный полицейский не разрешил Розмари сесть. «Мэм, не могу посадить вас на поезд, даже если бы у вас было разрешение, подписанное самим президентом Джефферсоном Дэвисом. Я приехала из Южной Каролины, чтобы повидать своего мужа в армии». «Так издалека?» «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена, в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». Сноска. Притчи. 31. С 10 по 12. «Федералы убили мою дочь. Мэг исполнилось бы в марте только 6 лет. Мэм, мне самому жаль влачить свое существование. До войны я был семинаристом. Вы еще верите в Бога?» Молодой человек отвернулся. «Думаю, просто привык». Розмари, Джошуа и спотыкающийся Текомсе видели на дороге немало брошенного федералами снаряжения. Артиллерийские повозки с застреленными прямо в упряжи лошадьми, перевернутые фургоны. На юг двигались колонны пленных федералов. На них были надеты лохмотья конфедератов, а те, кто их охранял, переоделись в теплые синие мундиры пленных. В Колумбии Розмари купила себе с Джошуа кукурузных лепешек и фасоли. Вечером того дня по дороге к городку Франклин Розмари услышала далекий гром, будто тысячи фургонов грохотало по деревянному мосту. «Сражаются!» «Не должны сражаться, ведь федералы бегут. Зачем сражаться?» «А сражаются!» Небо становилось все темнее, а грохот громче. Теперь различались отдельные взрывы. Погонщики свернули на обочину, чтобы пропустить бегущих конфедератов. Навстречу Розмари и Джоша катилась волна госпитальных телег, дезертиров с перекошенными лицами, ходячих раненых. Офицеры-полицейские ругались и плашмя били бегущих дезертиров саблями. Те уворачивались, шли в обход полем, но все равно двигались на юг. Морозный Млечный Путь протянулся по небу до самого горизонта, где тонул в красноватом пушечном дыму. «Я жена капитана Хейнза из части генерала Шталя. Сэр, вы не знаете моего мужа?» «Простите, мэм». Стрельба прекратилась. «А мой брат Ред Батлер у генерала Фореста. Вы знаете Редта Батлера?» «Мэм, я служил под командованием генерала Бейтса». Джошу остановился на обочине и снял шляпу. «Мисс Розмари, конь больше не может идти». Текомси стоял, широко расставив ноги и опустив голову. «Мы с ним немало прошли вместе с вами и мистером Джоном», — сказал Джошуа. «Но дальше не пойдем». Розмари двинулась дальше в звездную ночь одна. Там, где сражались две великие армии, теперь мерцали тусклые огни ламп. Кто-то ходил с ними по полю. Местами на холмистой равнине горели костры. В воздухе пахло, словно сжженным перцем и кровью. Розмари чувствовала ее густой, кисловато-солоноватый привкус. Лица мужчин, помогающих раненым, были черны от пороховой гари. «Мой муж в бригаде генерала Шталя», — обратилась к ним Розмари. У молоденького санитара белки глаз сверкали, словно у менестреля, намазавшего лицо ваксой. «Мэм, боюсь, генерал Шталь убит. Они стояли в самом центре, между домом и хлопкочесальной машиной». Рассвет притушил огни фонарей и костров. Раненые просили пить. Землю покрывала изморозь. Розмари попыталась остановить кровотечение одному офицеру, перетянув ремнем бедро выше рваной раны. Лужица уже вытекшей крови подернулась льдом. Офицер дернулся, втянул в себя воздух и умер. Встало солнце. Из Франклина подошли жители помочь и ужаснуться открывшейся картине. Как Джон Хейнс был одет? Был ли он по-прежнему крепким мужчиной? Может, он отрастил бороду? Розмари узнала бы мужа сразу, по походке или манере держать голову. Но в груди мертвых тел отличить одного человека от другого не могла. На пригорке перед брошенными окопами федералов лежало еще больше убитых. Раненый юноша приподнялся на локте. «У меня нет воды», — сказала Розмари. «Мне очень жаль». На лицах убитых застыло разное выражение. Мрачное, решительное, а у кого-то даже веселое. Будто они смеялись над какой-то шуткой. Три солдата стояли на коленях возле погибшего товарища и плакали. Другому молодому раненому она сказала: «Скоро тебе помогут, а у меня нет воды, прости». Мимо прошли санитары с носилками. «Я ищу мужа. Можно я подниму тряпицу с лица и посмотрю?» Перед бруствером федералов было ощетинившееся пиками укрепление, на котором в разных позах тоже застыли люди. Пожилая женщина спросила, не видела ли Розмари ее внука, Дэна Аллана Раша. «Мы назвали его Дэн Аллан, потому что и отца звали Дэном. «Простите, матушка, я не видела вашего внука. Я ищу мужа, капитана Джона Хейнза». Внучек был такой жизнерадостный. Женщина улыбнулась. «Говорят, он тут полег где-то». Два всадника двигались вдоль бруствера. Розмари изо всех сил замахала им. «О, слава Богу! Ред! Ред!» Всадники подскакали, брат спешился и обнял ее. «Розмари! О, Розмари! Как бы я хотел, чтобы ты ничего этого не видела!» «Ред! Слава Богу! Дорогой брат, ты жив!» Мундир Ретта был порван и в грязи, но брат оказался не ранен. «Милостивы небеса!» «Я не нашла Джона. Ред, ты знаешь, где он?» — спросила Розмари, отбрасывая волосы от лица. «Может быть, он ранен?» «Да, может быть. Скорее всего, убит», — добавил его спутник, сплюнув струю табачной жижи. «Заткнись, Арчи», — сказал Ред. Деревянная нога человека с дубленым лицом, сопровождавшего брата, упиралась в импровизированную петлю. У него были плохие зубы бедняка и неулыбчивые губы человека, побывавшего в переделках. Ред покачал головой. «Розмари, хуже этого я ничего не видел». «Значит, вы не бывали в наших тюрьмах», — вставил его спутник. «Арчи, поезжай на позиции федералов», — показал рукой направление Ред, «и собери все магазинные винтовки, что найдешь». Когда Арчи ускакал, Ред произнес: «Китайцы верят, что если спасешь человеку жизнь, то связан с ним навеки». Взяв ледяные руки сестры в свои, он согрел их. «Дорогая Розмари, достанет ли тебе сил вынести все это?» Она кивнула, и Ред помог ей сесть на коня. Ров перед бруствером федералов битком был набит телами. Мертвые стояли так плотно, что даже не падали. Солдаты и гражданские растаскивали их в стороны, чтобы извлечь раненых. Розмари спросила: «А Джон теперь носит бороду?» «Он чисто бреется». Розмари не думала, что ей когда-нибудь доведется увидеть мозги человека в снесенном наполовину черепе или юношу, почти подростка, с аккуратной дыркой от пули в центре лба, по краям опаленной порохом. Пошатнувшись, она ухватилась за лошадиную гриву и уткнулась в нее лицом. «Я в отчаянии, Ред. Дорогой брат, мы с Джоном оказались так далеко друг от друга. Джон часто говорил о тебе. Он всегда любил тебя». Розмари отерла слезы, и тут они въехали во двор фермы, где столько лошадей и людей лежали мертвыми. Прежде это была крепкая небольшая ферма, но теперь все строения — амбар, древяной сарай, курятник, сам фермерский дом были изрешечены сотнями пуль. Мертвый солдат-федерал был пригвожден к стене древяного сарая штыком, вонзившимся ему в шею. Когда Ред вытащил штык, мертвый солдат опустился на землю со стонущим звуком. Вышел накопившийся газ. «Я знал, что этим кончится. Знал. Что за сентиментальный порыв толкнул меня сражаться за славное дело?» Слезы на почерневших от пороха щеках прочертили дорожки. Генерал Худ был не в духе. Федералы выскользнули из его сети, а он не желал дать им уйти. Шепотом продолжал Ред: «В атаку! Докажите, что вы не побоитесь их укреплений. 20 000 человек двинулись маршем прямо на пушки федералов. С развивающимися знаменами офицеры размахивали саблями, и, представь, Розмари, глаза Ретта снова наполнились слезами, оркестры играли «Дикси». «В Диксиленде я останусь, чтобы жить и умереть в Дикси». «О, Розмари, и это еще не все плохие новости, сестренка. Сын красотки Отлинг, Тезвелл, тоже вступил в армию. По моему глупейшему примеру». Подъехал Арчи Флит. Магазинных винтовок не нашел. Федералы прихватили их с собой. Арчи заложил за щеку табак. «Ваш муж ранен, мэм. Я встретил одного солдата из полка капитана Хейнза. Его отнесли в город». Он указал в сторону Франклина. «О, спасибо! Как я могу вас отблагодарить? Дайте нам с вашим братом заняться тем, чем положено. Генерал Форест объявил сбор. Мы должны двигаться дальше. Розмари поцеловала брата в щеку. «Будь очень осторожен, Ред. Мое сердце с тобой». В городке Франклин, штат Теннесси, расположенном в излучине реки Харпет, жили 900 жителей. Недавно отстроенное здание суда и 3 учебных заведения вместе с помещениями Первой Баптистской и Первой Пресвитерианской церквей отвели под госпитали. Розмари перешагивала через лужи крови, стараясь не слышать стонов раненых, и осматривала ряды умерших, вынесенных наружу. Ее направили в частный дом на Маркет-стрит. Аккуратный домик портили кровавые следы на крыльце, оставленные, когда кого-то втаскивали внутрь, и ампутированная рука на угольном ларе возле двери. На стук Розмари открыла дверь пожилая женщина, одетая строго, словно школьная учительница. «Мой муж, капитан Хейнс, может быть здесь. Боюсь, я не знаю их по именам, дорогая, но, пожалуйста, заходите». Джона не оказалась ни среди первых 4 раненых, лежавших в гостиной, ни среди 3 на кроватях, ни среди 2 на полу спальни. Пожилая женщина объяснила, что врач навещает раненых каждые несколько часов, а между визитами ухаживают за ранеными они с сестрой. Кормим страдальцев картофельным супом, поем, они все стынут, хотя мы уже сожгли столько угля. Надеюсь, зима будет не очень холодной. Младшая сестра потянула Розмари за рукав. «Пойдемте, дорогая, есть еще один бедолага, которого мы вынесли в сад». Пулей Джону Хейнзу размозжила правый локоть, и рука вывернулась назад под невозможным углом. Другая пуля окровавила грудь сюртука, того самого, в котором он уехал из дома. Но брюки были домотканные и слишком велики ему, ноги босые. Когда Розмари встала рядом с мужем на колени и поцеловала его в лоб, кожа была еще теплой, и на головокружительный миг она поверила, что Джон жив. «О, Джон, Джон, я здесь. Это Розмари, твоя жена. О, Джон, прошу тебя». Садик был аккуратно прибран к зиме. Шесты для бобов связаны в пучок. Грядка с клубникой присыпана соломой. На перевернутых деревянных ведрах тонкий слой снежка. Но уже когда Розмари целовала щеки мужа, Джон Хейнс начал коченеть. Пожилая женщина за спиной заговорила. «Мне так жаль, дитя. Твой муж не страдал и не был в сознании до самого конца. Он верил, что ты едешь к нему, и хотел дождаться, чтобы увидеть еще разок. Когда же понял, что этому не бывать, то попросил меня: «Скажи Розмари, чтобы она доверяла своему золотому сердечку». И еще говорила о дочери, которая ждет его в раю. Женщина дотронулась до дрожащих плеч Розмари. Ближе к концу он начал бредить. «Последними словами твоего мужа, дитя, были: „Отведите меня к жене“».